Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре суббота, 25 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Международные наблюдатели высоко оценивают прошедший в НКР конституционный референдум. Министры иностранных дел Армении и России коснулись карабахского урегулирования. Плененный азербайджанец не жалуется на условия содержания. Итак, подробности новостного блока. В ходе своей совместной пресс-конференции в Москве министры иностранных дел Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров затронули тему карабахского урегулирования. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. К сожалению, они договоренности нарушают. Договоренности в Вене, договоренности в Санкт-Петербурге, договоренности в Астрахани, не только в Астрахани. Два раза встречались в Сочи и подписывали соответствующие заявления президенты России, Армении и Азербайджана относительно, там речь шла в том числе и о создании механизма по расследованию инцидентов. Потом они делали шаг назад, точно так же, как и это было и в Вене. Так что нам не привыкать, и не только нам, но и международному сообществу. Но другой альтернативы нет. Мы будем совместно с сопредседателями продолжать усилия, направленные на исключительно мирное урегулирование этого конфликта, прежде всего для создания условий, необходимых для продвижения переговорного процесс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сопредседатели планируют претворять в жизнь имеющиеся договоренности? Ну, у сопредседателей нет иного выбора, кроме как политико-дипломатические средства. Мы будем продолжать вместе с нашими французскими и американскими партнерами активно продвигать такие шаги, которые позволили бы создать оптимальные условия для проведения конструктивных переговоров, которые разрядили бы явно такую не самую лучшую атмосферу, эмоциональную атмосферу, который царит вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования, и шаги, которые позволили бы за столом переговоров конкретно рассматривать те предложения об урегулировании этого конфликта, которые, как вы знаете, продвигала российская сторона и которые активно поддерживаются и американским, и французским сопредседательством. Состоявшийся 20 февраля в НКР референдум и оценки международных наблюдателей показали, что Арцах движется по пути построения демократического государства. Об этом заявил на пресс-конференции вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов. Конституционный референдум показал единство народа Арцаха. Референдум стал первым общегосударственным мероприятием в Арцахе после апрельских событий в зоне карабахского конфликта в 2016 году. Общество Арцаха консолидированно показало, что, невзирая на любые военные авантюры против него, оно неуклонно будет двигаться по пути построения свободного и независимого государства, заявил Шармазанов. По его словам, референдум 20 февраля в НКР может служить примером для всех государств региона. Как подчеркнул Эдуард Шармазанов, признание Арцаха – лишь вопрос времени. Наблюдавшие за ходом конституционного референдума в НКР международные наблюдатели высоко оценивают происходящие в Арцахе демократические перемены. Петра Праховская, Чехия. В Карабахе было много раз, потому что я работала корреспондентом в странах бывшего Советского Союза в 90-х годах прошлого века. За этих 20 лет, которые я наблюдаю, больше 20 лет, конечно, очень много изменилось. Большинство к лучшему. Это не сравнить с теми годами, когда мы сюда приезжали, когда была война, когда вообще про право человека в войне говорить не надо и нельзя. Так что сейчас это есть впечатление, что человек приезжает, скорее всего, в туристический какой-то центр, потому что очень много у вас получилось с всякими достопримечательностями. Так что да, есть впечатление, что намного лучше, чем было. Я, конечно, журналист прежде всего. Для журналиста очень важно послушать обе стороны, не только политиков и людей, которые живут и там, и на этой стороне фронта. Так что это для меня бы было самое важное, чтобы я могла ездить туда, где живут нормальные люди, которые не занимаются политикой, которые мне от сердца скажут, что им нравится, что им не нравится, как и в Карабахе, в Армении, и в Азербайджане. К сожалению, я бы это очень хотела сделать, и всегда этого делала, что ездила на обе стороны конфликта. К сожалению, когда я просила визу азербайджанскую, мне в ней отказали. Я, конечно, это попробую еще раз, посмотрим. Но это неправильно, потому что я же не высказываю обычно свою точку зрения, я передаю точку зрения тех людей, с которыми я встречаюсь. Яна Хардюкова, Чехия. Уже сюда приезжаю в шестой раз и наблюдаю 2007 года, что я вижу, смогу наблюдать не только вот определенные моменты, но у меня есть возможность через связи с людьми отсюда наблюдать и думать о том, что такое организация общества в таких условиях, в которых есть на Горном Карабахе. Значит, что с каждой поездкой я как бы боюсь любопытная, что еще случилось. Наблюдаю глубже, что такое организация этого общества. Это причина, самая главная причина, почему я никогда не сомневаюсь, если ездить или нет. Просто приезжали. Самое главное то, что вот я всегда занималась гражданами, всегда занималась проектами прав человека, проектами социальной помощи, проектами помощи в зонах войны, проектами преподавательства, о том, что жизнь в мире и в гражданском обществе. Но я никогда во время разных выборов, например, в Чехии или в Европе, не видела такой важности, с которой люди относятся к общим мероприятиям, как здесь. А это мне очень всегда тронует. То, что говорит ваш президент всегда, когда мы общаемся о том, что нового, мы всегда общаемся о ценностях. А ценности – это что-нибудь, что в Европе уже люди забыли. Вот ценности исчезли из жизни. Ценности – просто успех, развитие, динамика. Но связи человеческие не почувствовать так, как здесь. Здесь, в Арцахе, я вижу развитие и процветание. Демократия и свободы должны быть защищены в первую очередь. Я рада, что власти страны прилагают усилия для повышения уровня жизни народа и развития страны, сказала депутат Европарламента Элини Тиахарус. В целом, оценка всех наблюдателей была следующей. В Арцахе третий референдум общегосударственного значения прошел без инцидентов и нарушений. Народ продолжает бороться за свою свободу и независимость. Арестованный в Нагорном Карабахе гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде не жалуется на условия содержания. Об этом сообщил адвокат арестованного Аркадий Исраилян. По его словам, он встречался со своим подзащитным дважды. «Общаемся с помощью переводчика», — сообщил адвокат, добавив, что русским языком его подзащитный не владеет в объеме, достаточном для ознакомления с обвинением. На вопрос о том, имеются ли у арестованного жалобы на содержание, адвокат ответил отрицательно. Жалоб нет. «Если будут, мы обязательно представим письменное сообщение», — отметил он. Гусейнзаде уже посетили омбудсмен НКР Рубен Меликян, представители Красного Креста, карабахские правозащитники. Напомним, что Эльнур Гусейнзаде задержан на линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана в северном направлении Талыш 1 февраля в ходе провалившейся попытки диверсионно-разведывательного проникновения. Одним из важных направлений сферы культуры Арцаха является изучение, реставрация, охрана и использование недвижимых памятников истории и культуры. В настоящее время на территории НКР зарегистрировано около 5000 памятников истории и культуры. Для 700 из них созданы охранные зоны. По словам начальника отдела по изучению, реставрации и использованию историко-культурных памятников Управления туризма Министерства экономики НКР Армана Григоряна, в 2016 году на изучение и реставрацию памятников госбюджетом было выделено 100 миллионов драмов. 28% этой суммы пошло на погашение долгов 2015 года. Составлены государственные списки памятников по районам республики с охватом 5 районов НКР. Работы по составлению списков памятников продолжаются. В течение 2016 года были осуществлены проектные работы по благоустройству территории государственного историко-культурного заповедника Токский княжеский дворец Гадрутского района. Управление тесно сотрудничает с Армянской апостольской церковью, Министерством культуры Армении и частным сектором, чтобы обеспечить большую эффективность намеченных программ. Отделом за счет средств госбюджета были начаты работы по реставрации и охране монастыря Дадиванг. Ныне эти работы осуществляются на средства частных инвесторов. На сегодняшний день уже отреставрировано более двух десятков десятков церквей. В 2017 году за счет средств государственного бюджета и частного сектора будет продолжена реализация ряда программ по реставрации и охране памятников, сказал Арман Григорян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.